Среди них есть желтые, красные, зеленые, синие, фиолетовые, заманитовые и аполизамовые. А потом я услышал нежный голос, напевающий песенку, которая показалась мне на удивление знакомой, да и сам голос я как будто уже слышал. В высокой траве на поляне сидела молодая медведица, пришедшая в лес за грибами, ягодами и медом диких пчел. Я ни разу не видел ее в нашей общине, но знал, кажется, лучше, чем любого другого из своих соплеменников. Мех у нее был василькового цвета. Она выглядела именно так, как медведица из моих грез. И она читала лексикон, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замонии и ее окрестностей профессора Абдула Филинчика. Авриэль. А что было дальше, я вам не расскажу. Ту половину жизни, что я провел в большом лесу с цветными медведями и синей красавицей, которую, как потом выяснилось, звали Авриэль, прошу считать приватной областью, не предназначенной для чужих глаз и ушей. Добавлю только, что я построил для нас с Авриэль отдельный домик, точь-в-точь, как тот, что привиделся мне во сне. Авриэль разбила перед домом небольшой цветник и несколько овощных грядок. Мы вырыли посреди поляны пруд и поставили пчелиный улей. Вы, наверное, назовете меня суеверным, но я твердо верил, что наше счастье останется с нами до тех пор, пока в горшке на плите плавает хотя бы парочка клёцок. Со временем к нам стали приезжать торговцы со всей Замонии. Они предлагали цветным медведям на обмен свои товары, но многие так и остались жить в большом лесу и основали здесь свои собственные общины. Часть цветных медведей ушли из большого леса и осели на побережье у самого моря. Они занялись рыбной ловлей и стали строить рыболовецкие суда. Большой лес вскоре стал снова желанным местом для туристов со всех концов материка. Их влекли сюда романтические лесные трактиры и кабачки, где можно было отведать кулинарных деликатесов, приготовленных цветными медведями. В школе наряду с основными предметами я вел еще и факультатив для будущих поваров, где я делился с учениками знаниями, полученными в пиццерии у Цакоба Йо. Мою двойную пиццу можно было найти в меню любой таверны Большого леса. Паучий мед. Привлекали туристов и наши пасеки, где можно было разжиться самым вкусным в мире медом. Мед был действительно очень хорош, и получали мы его в огромном количестве. А все потому, что долгие годы в лесу не водилось вообще никаких насекомых, и медоносные бутоны были просто переполнены чудесным нектаром. Неудивительно, что наши пчелы славились своим трудолюбием и жизнерадостностью. Нектар Авриэль пользовался большой популярностью, наряду с дарами паука-ведуна, которые именно по причине своего сомнительного названия особенно нравились детям. Однажды вечером мы с Авриэль гуляли по берегу моря, как раз в том месте, где когда-то причалил Молох, поработивший потом всех цветных медведей.